Почему Баларам покровительствовал Дурьятхане? Бала означает что? Сила. А почему он Дурьятхане? Дурьятхан. Видишь, он был ханом. Он не был просто каким-то там батыркой. Или бадмашкой. Он был хан. Ты даже не заметил, да, что там слово хан. Дурьятхан. Но он ханом был. Царь. Что, дурья? Представляешь, царь дураков, блин. Что, не просто был. Хан. Представляешь? У нас Чингис хан, Дурьят хан. Видишь? Шалива хан. Да всяких ханов было море. Хан. Я ответил на твой вопрос или нет? Догнал ты? Дальше все догнал сам? Ты все там как бы противостоял ложному руководству, а потом будет уже какое-то время. Ты не то чтобы сильно с ним сражаешься, оно просто тебя уже так ударит. Да, оно теряет силу над тобой. То есть сила есть в нем, но ты не к этой силе не прибегаешь. И оно от неупотребления. Вот если ты не качаешься, что происходит? Чем ты больше обращаешься к чему-нибудь, сильнее. А когда не... Видишь, как все. Если в огонь не подбрасывать дрова, что с ним происходит? Гаснет. Но дым еще идет иногда. Раньше был огонь, сейчас потух, но дым еще идет иногда. Нарауда тадре. Обладали разносторонними знаниями и были опытными преданными, однако, видя Господи того, кто пребывает в сердце каждого живого существа, они не могли распознать в нем изначально личность Бога. Такое недопонимание нельзя объяснить недостаточной глубиной этих знаний, его причины в их невезении. Ну, они как йоги, они параматму могли разглядеть, но Бхагаваны, вот говорится, что есть Брахман, параматма и Бхагаван. Что те, кто параматму видят в людях, это тоже преданные, но они не осознают Бхагавана. То есть практически они, как это, Вайкунтханатхи. То есть Нараяна, он же параматма. Таким образом, они постигли Нараяну, они не постигли кого? Кришну, да. Потому что Нараяна, он подчиненный. И говорит, из-за своего невезения. То есть они же были, ядавы-то, они же были на этом, как она, Дварака. А Дварака это что? Вриндаун или Вайкунха? Ну, Дваракадиш. А, есть разные отношения в. Ну, насколько я знаю, я же тут в этих отношениях. Вы меня что-нибудь про такое спросите полегче. Когда мне начинают про каких-то гопи там, про то, я вообще не знаю. Если я что-то ляпну, что мы все гопи манджари, можете не верить. Невезение? Ну, я не знаю, в чем там. Я же говорю, я же не Бхактивиданта. Что они не постигли Кришну? Пастухом. Только постигли его царем. Нараяной, то есть. Кришна же, когда царь, он кто? Васудева, Нараяна. Пребывающий во всех живых существах. Нараяна, значит, прибежище всех живых, а Васудева проникающий, пронизывающий все творение, всех. И вот они это узрели, Васудеву постигли. Но Кришну как Бхагавана. А в чем удача или неудача-то? Там говорится, что они, ну, по крайней мере, это моя спекуляция, точно не могу ручаться, но насколько я вот понимаю, что все зависит от общения. То есть они не получили общения с преданным такого ранга, который постиг Кришну как Верховную личность Бога. Это же обычно из-за общения все. Поэтому, когда Господь Чайтанья сказал «Гопи Бхартур Бхатыкал Майор Даса Даса Анудзаха», он указал именно на линию гопи. Именно на линию гопи Вриндавана.